Она поднялась по лестнице и вошла в большую, холодную, претенциозно обставленную комнату, материнскую спальню. Как хорошо она помнила эту массивную мебель красного дерева и на стенах гравюры по Маркусу Стоуну. На туалетном столе все было расставлено и разложено в том неукоснительном порядке, которого миссис Гарстин всегда придерживалась. Цветы казались неуместно. Миссис Гарстин нашла бы, что держать цветы в спальне глупо, аффектированно и нездорово. Их аромат не заглушал чуть едкого кисловатого запаха, как от свежевыстиранного белья, который у Китти всегда связывался с этой комнатой. Миссис Гарстин лежала на постели, руки ее были скрещены на груди, словно выражая покорность, которой она в жизни не одобрила бы. Лицо было благообразно, даже внушительно. Крупные резкие черты, щеки, ввалившиеся от долгих страданий, запавшие виски. Смерть убрала с этого лица все мелкое, злое, оставила только силу характера. Супруга древнеримского императора, да и только. Китти поразила, что из всех мертвых людей, каких ей довелось видеть, только ее мать и в смерти выглядела так, словно эта неподвижная оболочка когда-то была обиталищем духа. Горя она не чувствовала. Долголетняя отчужденность в ее отношениях с матерью не оставила места для дочерней любви. И, вспоминая ту девочку, какой она сама когда-то была, она думала, что такой ее сделала мать. Но, глядя на эту жесткую, властную, честолюбивую женщину, что лежала перед ней такая тихая и безмолвная сейчас, когда все ее суетные помыслы развеяны смертью, она смутно прозревала в этом некое возмездие. Всю жизнь она ловчила, интриговала. Все ее желания были низменны и недостойны. Может быть, теперь из какого-то иного мира она оглядывается на свою земную жизнь с содроганием. Вошла Дорис. «Я так и думала, что ты приедешь этим поездом. Решила забежать хоть на минутку. Какой ужас, правда? Бедная мамочка!» И бросилась Китти на шею, заливаясь слезами. Китти поцеловала ее. Она помнила, как мать всегда пренебрегала Дорис и баловала ее, Китти, как она ругала Дорис за то, что та некрасивая и скучная. Неужели же Дорис в самом деле так потрясена ее смертью? Впрочем, Дорис всегда отличалась чувствительностью. Китти пожалела, что не может заплакать. Дорис сочтет ее бессердечной, а она столько всего перенесла, что не в состоянии изображать скорбь, которой не чувствует. «Ты к папе зайдешь?» — спросила она, когда рыдания сестры поутихли. Дорис утерла слезы. Китти отметила, что от беременности Дорис еще подурнела, и в черном платье вид у нее какой-то грубый и неряшливый. «Нет, пожалуй, только опять расплачусь. Бедный папочка, как он стойко держится!» Китти проводила ее в переднюю и вернулась к отцу. Он стоял перед камином, газета была аккуратно сложена, видимо, с тем расчетом, чтобы она убедилась, что он больше не читает. «Я не переодевался к обеду», — сказал он. «Решил, что теперь это не обязательно».